Сказка о потерпевшем кораблекрушение. Папирус с текстом сказки о потерпевшем кораблекрушение хранится в Государственном Эрмитаже. Сказал дружинник верный: «Пусть успокоится твое сердце, мой князь. Вот мы достигли родины. Воздают хвалы, благодарят Бога, все люди обнимают друг друга. Наш отряд пришел целым, нет убыли в нашем войске. Вот мы пришли в мире и достигли нашей страны. Выслушай же меня, мой князь, я расскажу тебе нечто подобное, случившееся со мною самим. Раз я отправился к руднику царя, я спустился к морю в корабле 120 локтей длиной и 40 шириной. Было на нем 120 матросов из отборнейших Египта. Видали они небо, видали они землю, и храбры были их сердца более, чем у львов. Они предсказывали ветер, пока он еще не выйдет, и бурю, пока она еще не случится. Но ветер вышел, когда еще мы были в море, прежде чем мы коснулись земли. Поднялся вихрь, он повторился, и в нем была волна 8 локтей. Вот бревно, я схватил его. Корабль погиб, и из бывших на нем не осталось никого. Я был выброшен морской волной на остров. Я провел на нем 3 дня в одиночестве, и только мое сердце было моим товарищем. Я заснул под сенью дерева, затем я отправился поискать себе пищи. Я нашел там смоквы и виноград, всякий прекрасный чеснок, плоды кау там и плоды никут, огурцы, какие только бывают, рыбы там и птицы, и нет ничего такого, чего бы на нем не было. Я насытился и положил еще на землю, ибо слишком много было на моих руках. Я добыл огниво, сделал огонь, сотворил жертву богам. Я услышал громкий голос и подумал, что это морская волна. Деревья закачались, земля затряслась. Я открыл свое лицо и увидел, что это шел змей. Он был 30 локтей, а его борода больше 2 локтей. Его тело было украшено золотом, а брови из настоящего лазурита. Он обратился ко мне, в то время как я лежал на животе перед ним. Он сказал мне: «Кто тебя принес? Кто тебя принес, малый? Кто тебя принес? Если ты будешь медлить, говоря мне, кто тебя принес на этот остров, то я дам тебе почувствовать, кто ты такой. Ты превратишься в пепел и станешь как нечто невидимое. Ты говоришь мне, но я не слышу этого, и хотя я перед тобою, я не понимаю». Он взял меня в рот, отнес меня к месту своего отдыха, положил меня, не повредив мне, я был цел, не было ничего отнято от меня. И он обратился ко мне, а я лежал на животе перед ним, и он сказал мне: «Кто тебя принес? Кто тебя принес, малый? Кто тебя принес на этот морской остров, берега которого в волнах?» Я ответил ему так, а мои руки были протянуты перед ним. Я сказал ему: «Я спустился к руднику, как посол царя, в корабле 120 локтей длиной и 40 локтей шириной, и было 120 матросов в нем из отборнейших Египта. Они предсказывали ветер, пока он еще не выйдет, и бурю, пока она еще не случится. Сердце каждого из них было храбрее, и рука была сильнее, чем у другого, и не было глупца среди них. Но ветер вышел, пока мы еще были в море, прежде чем мы коснулись земли. Поднялся вихрь, он повторился, и в нем была волна 8 локтей. Вот бревно, я схватил его, корабль погиб, и из бывших на нем не осталось никого, кроме меня. И вот я рядом с тобой. Я был заброшен морской волной на этот остров». Он сказал мне: «Не бойся, не бойся, малый, не пугайся. Ты достиг меня, вот Бог дал тебе жизнь. Он принес тебя на этот остров духа, где нет ни в чем недостатка, ибо он полон всяких прекрасных вещей. И вот ты проведешь месяц за месяцем, пока окончишь 4 месяца внутри этого острова, и придет корабль из столицы с матросами на нем, которых ты знаешь, и ты отправишься с ними в столицу. Если ты силен, то укрепи свое сердце, и ты обнимешь своих детей, поцелуешь свою жену, увидишь свой дом, а это лучше всех вещей. Ты достигнешь столицы и будешь в ней среди своих братьев». Я распростерся на животе и коснулся почвы перед ним. Я сказал ему: «Я расскажу о твоей силе царю, я сделаю, что он узнает твое величие. Тебя прославят в столице перед лицом совета всей страны. Я тебе зарежу быков как жертву, я тебе заколю птиц. Я велю привести к тебе ладьи, нагруженные всем прекраснейшим Египта». Он мне сказал: «После того, как ты удалишься от этого места, ты никогда не увидишь этого острова, ибо он превратится в волны». И пришел корабль, как он предсказал раньше. Я отправился в лес на высокое дерево и узнал находившихся в нем. Я отправился, чтобы известить об этом змея, и он уже знал это. Он мне сказал: «Возвращайся здоровым, возвращайся здоровым, малый, к твоему дому, да увидишь ты своих детей, да сделаешь мое имя славным в твоем городе. Вот мое пожелание тебе». Я упал на живот и согнул перед ним свои руки. Он дал мне дары. Я нагрузил их на этот корабль. И вот я распростерся на животе, чтобы поблагодарить его. Он мне сказал: «Вот ты достигнешь столицы через 2 месяца, и ты обнимешь своих детей». Я спустился на берег и позвал матросов, которые были на этом корабле. Я воздал на берегу хвалу господину этого острова, и те, которые находились со мной, сделали то же. Мы поплыли к северу, к столице царя, и мы прибыли в столицу через 2 месяца, так как он сказал. Я вошел к царю, поднес ему дары, которые я привез с этого острова, и он поблагодарил меня перед лицом совета всей страны. Я был сделан дружинником и награжден его людьми.